Прогулка в огромной луже. Дождь, дождь, дождь, как из ведра. На улице повсюду лужи, и с крыш льется вода. В такую погоду никто не выходит из дома, только Саша, потому что у него есть плащ от дождя и резиновые сапоги. Саше дождь не страшен. Сначала Саша обходил лужи, потом осторожно переходил через них, а потом зашел в середину самой большой лужи и топнул изо всех сил, так что брызги поднялись выше головы. А как же Маша? Маша сидела у окна. У нее не было плаща и сапожек, и поэтому она не могла выйти на улицу. Она так завидовала Саше. Бедная Маша. Она все смотрела и смотрела в окошко. А Саша устроил ей целое представление. Он разбегался и прыгал прямо в середину лужи. Ух ты! Как высоко летели брызги! «Мама, можно мне выйти на минутку?» — спросила Маша. «Ты промочишь ноги», — сказала мама. «У тебя ведь нет сапог». Но тут пришел Машин папа и сказал: «Я знаю, что нам делать. Надевай мои сапоги и иди на улицу к Саше. Только недолго». Маша надела папины сапоги. Да чего же они огромные! В них даже ходить было непросто. Но Маша все равно пошла к Саше в лужу и сказала: «Смотри!» «Ха!» — закричал Саша. «Ты теперь как маленький мук!» Маша попробовала побежать так же быстро, как маленький мук. Но ой, ой, она упала прямо в лужу носом и вся перепачкалась в грязи. «Домой, Саша!» — крикнула Сашина мама. «Домой, Маша!» — крикнул Машин папа. Веселье закончилось. Маше пришлось идти купаться. «Недолго погуляли, но очень здорово», — сказала она.